Часы показывали половину девятого. Через 48 часов Флетчер должен был убить мужа. Глава 25. Среда. Утро. Главное для Флетчера не попасться на глаза полицейским. Каммингс наверняка приказал им задержать журналиста, появив тот в городе. Похоже, начальник полиции боится расследования, но он может осложнить Флетчу жизнь. В его комнате найдены героин и марихуана. Он ударил трех полицейских, поэтому Флетч очень-очень осторожен. В джинсах, без рубашки и босиком, он начал поиски Ганни сразу же после восхода солнца. Без четверти девять Джули сказала ему, что видела Ганни в микроавтобусе марки Volkswagen, припаркованном на главной улице. Флетч нашел расписанный цветами микроавтобус и притаился в ближайшем подъезде. Ганни появился без 20:10. Дожидаясь его, Флетч насчитал 5 патрульных машин, проследовавших по главной улице. Флетч подошел, когда Ганни уже открыл дверцу. «Пойдем ко мне, Ганни. Мне надо поговорить с тобой». Прыщавое лицо Ганни перекосило гримасу. «Пойдем, Ганни, пойдем. Нам надо поговорить о Бобби». «Бобби умерла, Ганни», — сказал Флетч, когда они вошли в комнату. Выдохнул Ганни. Флетч ударил его кулаком в лицо. Голова Ганни откинулась назад, дернулись длинные волосы, но он не упал. Его глаза наполнились слезами. Похоже, раньше его никогда не били. Я сказал, Бобби умерла, Ганни. И одного он недостаточно. И не убил ты. Ты это знаешь. Ганни шагнул к двери. У меня плохие новости, Ганни. Смерть Бобби означает расследование. Толстяк Сэм согласился стать свидетелем обвинения. Ерунда. Он дал мне письменные показания и признал, что наркотики поступают к нему от начальника полиции Грэхэма Каммингса. В его показаниях есть все, включая твою гавайскую рубашку. Он написал, что наркотики продаешь ты, а он лишь хранит их у себя. Подросток остановился, не дойдя до двери. Его глаза широко раскрылись. Когда я торговал наркотиками, я лишь приносил их. Обмен наркотиков на деньги шел через тебя. Уголки рта Ганни виднел сквозь. Я никогда ничего не продавал. Толстяк Сэм утверждает совсем иное. Мерзавец. И он подписал показания своим настоящим именем, которое я уже успел забыть. Чарльз Уитерспун. А как Чарльз Уитерспун? Именно так он и расписался. А где его показания? У меня дома. Неужели ты думаешь, что я привезу их сюда? Он подписал их как Чарльз Уитерспун. Дерьмо он. Я могу помочь тебе, Ганни. Флетч снял футляр пишущей машинки, вложил в каретку 3 листа, проложенные копиркой. А тебе нужна помощь. Ганни стоял в темной комнате, засунув руки в карманы. Между прочим, Ганни, я Иэн Флетчер из Мест Ирюн. Репортер? Да. Я узнал о тебе кое-что интереснее. На прошлой неделе Я видел тебя в сером ягуаре, со что в прошлый четверг. Ты говорил кому-нибудь, что видел меня? Нет. Ганни сел на пол, прижался спиной к стене. Если я дам показания, ты не попаду в тюрьму? Не попадешь, если станешь свидетелем обвинения. Что это значит? Ты должен дать показания и подписать их. Ты честно признаешься, какова твоя роль в распространении наркотиков на побережье? Я принесел наркотики от начальника полиции Толстяку Сэму. Флетч, скрестив ноги, уже сидел перед пишущей машинкой. Этого мало. Расскажи мне все. Я запишу твои слова. А ты пока под ними распишешься. Зачем тебе мои показания? Я отдам их моему другу, который работает у окружного прокурора. Мы вместе служили во флоте. Он знает, как с ними поступить. Не убьют. Каминс очень жесток. Я обеспечу тебе защиту полиции. Защиту полиции? Защиту полиции. Забавно. Я говорю не о местной полиции. Я согласен с тобой, Каминс опасный человек. Тогда какой же? Полиции штата? Возможно, придется привлечь федеральное бюро по борьбе с наркотиками. Или обратиться к самому окружному прокурору, не знаю. Но о тебе позаботиться. Я хочу, чтобы ты припер Каминса к стенке. Хорошо. Ганни заметно побледнел. Наркотики поступали на побережье через Каминса. Все наркотики? Да, все. Где он их брал? Точно не знаю. Но каждые несколько недель он ездит в Мексику и обратно. Он говорит людям, что хочет купить там дом или поместье, где собирается жить, выйдя на пенсию. С собой он привозит наркотики. Таможенники ни о чем не спрашивают, ведь он начальник полиции. Откуда таможенникам известно, что он начальник полиции? Неужели ты не видел его машину, собственную машину? На номерных табличках написано «начальник полиции». На крыше установлен маячок. В приборную доску вмонтировано полицейское радио. Ну, там даже специальная подставка для винчестера. Я видел, не видел. И на этой машине он проезжает через границу? Да. Он едет в форме? Не знаю, я никогда не ездил с ним. С такой машиной ему нужна форма. В Мексику он ездит с женой? Да, и с дочерью. Откуда тебе это известно? Я видел, как они уезжали. Тогда я уже знал, куда они едут. Хорошо, Гами. А теперь скажи мне, как ты получаешь наркотики от Каминса? Каждую неделю или 10 дней они арестовывают меня и привозят в полицейский участок для допроса. А кто тебя забирает? Местные фараоны. Двое, если я на улице один, а если я на пляже, их приходит больше. Ну, как в воскресенье. Все одеты, как на разгон демонстрации. Мне опасается, что кто-нибудь может прыгнуть на них. Ну, как ты, воскресная ночь. Кстати, Флетч, зачем ты это сделал? Я хотел, чтобы они забрали и меня. Я хотел попасть в полицейский участок вместе с тобой и самому увидеть, что там происходит. Они, должно быть, проломили себе голову. Словно раздался выстрел. Мне тоже так казалось. Каминс всегда приходит с полицейскими, которые арестовывают тебя, не так ли? Нет, нет. Но они всегда говорят, что шеф хочет меня допросить. Они еще глупы, как крупные. И что же происходит в полицейском участке? Меня отводят в кабинет шефа. Затем приходит он, забирает дверь. Он притворяется, будто допрашивает меня. Я даю ему деньги, а он мне наркотики. Все очень просто. Иногда он меня держит в камере всю ночь. Тогда получается правдоподобнее. Как Каммингс узнает, что тебя пора арестовывать, что ты принес ему деньги? Я ставлю микроавтобус в определенном месте, чтобы он увидел его из окна кабинета. И сколько денег ты приносишь ему каждый раз в среднем? Примерно 20 тысяч долларов. Каждые 2 или 3 недели? Каждые 10 дней или около этого. А как ты несешь деньги? Ты же говорил, что толстяк Сэм уже все рассказал. Я хочу услышать об этом от тебя. В денежном поясе. Под гавайской рубашкой. И точно так же ты доставляешь наркотики толстяку Сэму? Да. Да. Я приношу их в том же поясе. А как ты передаешь их толстяку Сэму? А я ему ничего не передаю. Я просто отхожу в дальний угол лачуги и бросаю пояс на пол. Ну, а потом толстяк Сэм подбирает его. А сам я встаю в очередь и притворяюсь, что покупаю очередную порцию. Это я видел, видел. Поясом ты обвел меня вокруг пальца. И что ты с этого имеешь? Платные наркотики. Сколько хочу. Но не деньги. Нет. Никогда. А как ты платишь налог за микроавтобус? Он принадлежит толстяку Сэму. Разве ты этого не знаешь? Не сказал тебе? Нет. Я никогда не видел его за рулем. Он не уходит с пляжа. Почему? Боится, что кто-нибудь попытается ограбить его. Все уверены, что он набит деньгами или наркотиками. А на самом деле у него ничего нет. И то, и другое нашел я. Так, а как он отдает тебе деньги? В денежном поясе. Я вроде бы покупаю у него наркотики через каждые несколько дней. Когда я вижу лежащий на полу денежный пояс, я сажусь рядом и надеваю его под гавайскую рубашку. Хорошо, Гамми, хорошо. Из тебя выйдет отличный рассказчик. Наверное. Когда Каммингс забирает деньги и дает тебе наркотики, в кабинете кроме вас двоих никого нет? Нет. И дверь заперта. Ни один полицейский или кто-то еще не помогали тебе передавать деньги или наркотики? Когда? Как ты думаешь, кому-нибудь из сотрудников полиции известно, что наркотики попадают на побережье через их начальника? Но они же тупицы. Никто ничего не знает. И даже не подозревает. Ну, разве им не кажется странным, что каждую неделю или 10 дней он допрашивает тебя и только тебя? Мой отец директор школы округа. Поэтому, думают они, Каммингс так и возится со мной. Возможно, они считают меня доносчиком, полагая, что я шпионин для Каммингса. Как долго все это продолжается? Сколько лет? Да, сколько лет? Примерно 4 года. А сколько тебе лет, Гамми? 17. Значит, вначале ты не мог использовать микроавтобус, чтобы привлечь внимание Каммингса. И как же ты выходил из положения? С помощью велосипеда. Я оставил его на стоянке. Каммингс видел его через окно. На моем велосипеде было лиловое сиденье и большое зеркало заднего обзора. Так. Скажи, как же ты стал передаточным звеном? Я пристрастился к наркотикам в школе. Тогда наркотики носил старшеклассник по имени Джефф. Он застрелился. Я узнал, что он носил наркотики только после его смерти. Тебя подключил толстяк Сэм? Нет. День после смерти Джеффа я почувствовал себя плохо. Организм требовал очередной дозы. Только тогда, собственно, до меня и дошло, что я стал наркоманом. Но Джефф застрелился, и поступление наркотиков прекратилось. Ну, потом двое полицейских задержали меня на велосипедной стоянке у школы и отвезли в участок. Да, насмерть перепугался. Меня провели к Каммингсу. Он запер дверь кабинета. Состоялся наш первый разговор. Мы обо всем договорились. То есть распространение наркотиков тебя привлек к начальник полиции? Да. А впервые ты получил наркотики? После Касэма? Нет. У Джеффа. Прямо в школе. Бесплатно. У него был излишек, и он дал их мне. Но так как я был сыном директора, они решили, что, затянув меня, обеспечить себе дополнительное прикрытие, во всяком случае, в школе. Но несколько месяцев спустя Джефф отказал мне. Послал толстяку цену. Он сказал, что я требую слишком многого. Некоторое время, пока Джефф не застрелился, мне приходилось платить за наркотики. А где ты брал деньги? Я трижды грабил родителей. Собственный дом? Да. И я боялся влезть кому-то еще. Я же был ребенком. Особенно я жалел, что пришлось украсть телевизор. А родители не подозревали тебя? Нет. Они просто сообщали о краже Каммингсу. Получив страховку, покупали новые вещи. Родители знают, что ты наркоман? Да, наверное, знают. Они никогда не говорили с тобой об этом? Нет. Отец не хочет поднимать шум. В конце концов, он директор школы округа. Хорошо, Гами. Ты подожди, а я напечатаю все, что ты сказал. Показания Гами заняли почти целый лист. Он подписал все три экземпляра. Льюис Монтгомери. У него был почерк девятилетнего. Речь заверил каждую подпись. Бобби действительно умерла. Да, ответил Речь. Что, приняла слишком большую дозу? Да. Мне очень жаль. Мне тоже. Пора все это прекратить, правда? Да, пора. Я сейчас думаю, как это произойдет. Джефф, он застрелился. Не знаю. Я чувствую себя виноватым в смерти Бобби, я понимаю. Блэч отделил третий экземпляр. Сложил в четверо и засунул в задний карман. затем закрыл футляром пишущую машинку. «Что будет со мной?» — спросил Гамми. «Завтра в 11:00 ты должен подойти к пивному ларьку. Там тебя будет ждать толстяк Сэм. Вас встретят. Возможно, они будут в штатском. А до 11:00 я прошу тебя не высовываться». «Хорошо. Что дальше? Куда меня отвезут? Скорее всего, в больницу. Оставить там под вымышленным именем. Ты вылечишься, да? Ты этого хочешь?» «Да, думаю, что да». Лич никак не мог понять, почему Гамми не уходит. Подросток так и сидел. Стеной в стене. Лицом к окну. В конце концов, до Лича дошло, что Гамми плачет. Лич вошел в лачугу с пишущей машинкой в руках. Толстяк Сэм лежал на спине, на расстеленном прямо на песке спальнике, и читал книгу Маркуса «Эрос и цивилизация». Спальник вонял. Воняло и от толстяка Сэма. «Привет, затеяно». В углу возвышалась груда пустых консервных банок. Они тоже воняли. Лич протянул Витсиане показания Гамми. «Иэн Флетчер из Мистерин». Толстяк Сэм положил книгу на песок. Пока он читал показания Гамми, Лич уселся поудобнее и снял футляр с пишущей машинки. Вновь он проложил копиркой 3 листа бумаги и вставил их в каретку. Показания Гамми толстяк Сэм перечел дважды. Затем он сел. «И что, ведь? Честь твоя очередь. Ты даже правильно написал мое имя и фамилию. Чарльз Уиттерспун. Я уж не помню, когда слышал их в последний раз. Наверное, Гамми узнал твою фамилию из регистрационного талона на микроавтобус». «О, да. Толстяк Сэм оглядел залитый солнцем пляж. Ты ждешь моих показаний?» «Я хочу добраться до камеры. Я сильно не вижу. Он весьма неприятный тип. Или ты повесишь его, или будешь висеть вместе с ним». «О, конечно, я его повешу. С удовольствием». Толстяк Сэм потянулся за книгой Джонатана Эйсона «Век скал». Между страницами лежал сложенный лист бумаги. Толстяк Сэм сдул с него песок и протянул Флетчу. Тот прочел: «Сэм, Джефф покончил с собой. Его нашли на футбольном поле с пулей в голове. Нам нужен новый связной. Стоит попробовать Монтгомери. Возможно, через день-другой он придет к тебе с денежным поясом. Нам нужен кто-то из местных. Каммингс». Это вещественное доказательство. Не так ли? Да. Как видишь, дорогой Флетч, начальник полиции собственноручно написал эти несколько строк. И расписался под ними. Я вижу. Как она попала к тебе? Хочешь верь, хочешь нет. На ее в запечатанном конверте принес полицейский. Я не знал, как с ним поступить, к кому обращаться, раз в полицию путь закрыт. Я забыл о могуществе прессы. Ты хотел выдать камень? Да. Всегда. Я был его узником, знаешь ли. Я ведь сидел здесь, как в тюрьме. Если не понимаю. Когда я приехал сюда из Колорадо, у меня был запас наркотиков. Спасибо моей старушке маме, оставившей страховку. Чтобы нормально жить на этом великолепном пляже, мне пришлось кое-что продать. Достопочтенный начальник полиции арестовал меня. Лично. И предложил мне либо садиться за решетку на долгий срок, либо работать на него. Я выбрал последнее. То есть ты не получаешь никакой прибыли? Нет, абсолютно. И никогда не получал. Я его узник. То всех всем. Ты же умный, интеллигентный человек. Ты же мог обратиться в вышестоящие инстанции. Ты же мог разоблачить Каникса. Ты знаешь, Лич, что я тоже наркоман. Да. Я стал наркоманом. Преподавая музыку в школах Денвера. Я уже подходил к пределу, когда умерла моя мать, оставив мне 15 тысяч долларов. Ты мог поставить крест на этом безобразии, особенно после этой записки. Это я понимал. Но у Каммингса были улики против меня, помимо того, что я наркоман. По договору с достопочтенным начальником полиции наркотики я получал бесплатно. За ней. Каммингс расплачивался только товаром. Потом я всегда надеялся получить хоть какие-то гарантии безопасности, если уж мне придется давать показания. Ты можешь гарантировать мою безопасность, Флетч? Да. Завтра в 11 утра тебя вывезут отсюда от пивного ларька. Тебя и Гарри. Понял? Завидная предусмотрительность. А потом, я полагаю, ты выплеснешь всю эту грязь на страницы своей газеты. Статья будет опубликована в завтрашнем дневном выпуске «Ньюс Трибьюн». Первые экземпляры появятся в киосках в 20 минут 12. Если ты не придешь к пивному ларьку в 11, к 3 часам тебя, скорее всего, убьют. Я приду. Я приду. Должен отметить, ты не теряешь времени даром. Я не хочу отдавать материалы в редакцию до самого последнего момента. Но тебе нужны фотографии. У меня есть несколько отличных снимков. Они лежат у меня в столе и ждут только подписи. Ты, я вижу, ничего не упускаешь. Помнится, я как-то сказал, что ты не слишком умен. Как я ошибся. Ты ведь очень хороший актер. Я лжец с блестящей памятью. А каким и должен быть актер? Как тебе удалось раскусить нас? Тебе трижды приносили товар, прежде чем я понял, что последний гамит. Натолкнули меня на это. Его гавайская рубашка и регулярные аресты. Полиция забирала почему-то только его. И именно в те дни, когда твои запасы подходили к концу. Кажется, первым отметил это совпадение кризис. Но до сути он, естественно, не допер. Потом в ночь на воскресенье я ввязался в драку с фараонами. Но они не забрали меня. Вот тогда я окончательно понял, что Каммингсу нужен только Гамми и никто больше. Да, еще бы. Кроме того, я узнал о частых поездках Каммингса в Мексику. Мне сказал об этом Джон Коллинс. Я его не знаю. Ну, потому что не играешь в теннис. А раньше играл в Денвере. А как ты получил показания у Гамми? Я сказал ему, что ты уже во всем признался, возложив вину на него. И он плюнул. Почему же Гамми поверил, что я дал показания? Потому что Бобби мертва. То все всем. А она действительно умерла. Понятно. Милая девушка, а где ее тело? Его скоро найдут. И найденное тело вызовет лавину. Полиция хлынет на побережье. Выплыть тебе не удастся. Ну что ж, пора с этим кончать. Вот то же самое сказал и Гамми. Интересно, как же я буду жить дальше? Как же дальше? Мне 38, а я чувствую себя столетним стариком. Тебе помогут. А теперь давай запишем твои показания. Нет. Уйди от машины, уйди. Я все сделаю сам. Лечь, лег на песок. Толстяк Сэм сел за пишущую машинку. Посмотрим, помнит ли Ветсельяна, как надо печатать. Посмотрим, помнит ли толстяк Сэм, как надо печатать. Посмотрим, помнит ли Чарльз Виттерспун, как надо печатать. Глава 26. Среда. 3 часа дня. У меня накопилось немало новых гипотез, построенных на интуиции. Не буду притворяться, что я получил большое количество новой информации, базирующейся на фактах. Моя главная догадка на этот момент, не подтвержденная документально, состоит в том, что Алан Стэнвик абсолютно честен. Все, что он говорит, правда. Он умирает от рака и действительно хочет, чтобы я убил его завтра вечером в 9:30. Фрэч успел вернуться домой, принял душ, съесть сэндвич и выпить кварту молока. На кофейном столике перед ним лежали первые экземпляры и копии показаний Гамми и Толстяка Сэма, и записка Каммингса. Тут же стоял диктофон. Вчера утром Алан Стэнвик усадил меня в машину, чтобы убедиться, что я не передумал. В разговоре он спросил у меня номер рейса Transworld Airlines на Буэнос-Айрес. Я ответил, что не знаю номера, так как он не называл мне его. В действительности я узнал номер, когда позвонил в аэропорт и спросил, забронировано ли мне место. Мое неведение относительно номера рейса означало для Стэнвика следующее. Во-первых, я, несомненно, бродяга, глупый и доверчивый, как он и думал. Во-вторых, ему стало ясно, что если кто-то и интересуется подробностями его жизни, то это не я. Также в разговоре, не выходя из роли, мне удалось задать ему один из основных мучивших меня вопросов. Почему бы ему, если уж он хочет покончить с собой, не разбиться на самолете, чего, собственно, от него и ждут? Он ответил, что не может так поступить из гордости, не может направить самолет в землю. Ответ я считаю приемлемым. Как он сказал, люди тратят и по более 50 тысяч долларов ради того, чем гордятся. У Алана Стэнвика есть любовница, миссис Сандра Фолкнер, проживающая по адресу 156-41-В, Патнам-стрит. В понедельник или среду Стэнвик проводит вечера у нее. Муж Сандры Фолкнер был летчиком-испытателем и погиб, неудачно приземлившись на авианосец. Детей у них не было. После смерти мужа Сандра Фолкнер ушла с работы в Collins Aviation, истратила страховку и сбережения, очень много пила. Примерно через год после смерти ее мужа Алан Стэнвик узнал, в каком она состоянии, и пришел ей на помощь. Им движил только инстинкт милосердия. Он сам был летчиком-испытателем, поэтому можно допустить, что его симпатия к вдове другого летчика-испытателя абсолютно бескорыстна. Он заплатил за лечение миссис Фолкнер в больнице и с тех пор обеспечивает ее материально. Как я полагаю, их связь длится около 2 лет. Сандра Фолкнер не отрицала интимных отношений с Аланом Стэнвиком. Джоан Коллинс Стэнвик не подозревает об этом романе и уверена, что по понедельникам и средам ее муж задерживается допоздна на работе. При этом я могу засвидетельствовать, что Джоан Коллинс Стэнвик изменяет мужу. Возвращаясь к Сандре Фолкнер, любовница Стэнвика не знает о том, что тот неизлечимо болен, если это правда. В обозримом будущем она не предвидит никаких изменений в их отношениях, например, его внезапной смерти. Она считает, что у Стэнвика превосходное здоровье, и их связь будет продолжаться. Про себя могу отметить, что к своей любовнице Стэнвик проявляет великодушие, даже благородство. Не слишком привлекательная женщина. К тому же пьяница, пребывавшая в глубокой депрессии. Она просто отчаянно нуждалась в дружеском участии. Стэнвик все понял и стал необходимым ей другом. У него не было повода проявлять такие чувства к вдове человека, которого он не знал, или к бывшей мелкой служащей Collins Aviation. Однако он их проявил. Это самая удивительная черта в характере Стэнвика. Он исключительно принципиальный человек. Верность его не знает предела. Доказательством этого могут служить его частые, в общем-то, совершаемые втайне от всех полеты в родной город Нонхиген в штате Пенсильвания, где живут его отец и мать. Его отказ войти в студенческое братство в Колгинке без своего друга Берта Эберхарда, его последующая поддержка последнего, хотя, судя по всему, у них совсем разные интересы, его отношения с любовницей, которые куда выгоднее, чем ему. Несмотря на очевидное честолюбие Стэнвика, о котором говорит его женитьба на дочери босса, хотя, возможно, они и любили друг друга, как считает Амелия Шерклифф, можно сделать вывод, что Алан Стэнвик предельно порядочный и честный человек. Все, что он говорит, правда. Тем не менее, будучи профессиональным журналистом, я обязан сохранять скептицизм до самого последнего момента. Вполне возможно, что я не подобрал всю правдивую информацию, что-то упустил или пришел к ложному заключению. Возможно, я не смог задать нужных вопросов. Я должен верить, что Стэнвик лжет, утверждая, что умирает от рака, до тех пор, пока не докажу обратное. Пока я не доказал, что его слова соответствуют действительности. Плеч выключил телефон. Стоял перед диваном. Затем положил микрофон на столик и перемотал кассету с записями о Стэнвике. Вновь включил телефон. Вышагивая по комнате, Плеч вслушивался в собственный голос. Вначале пробивающийся сквозь транспортный шум, затем отчетливо звучащий в тишине этой же комнаты, напоминая себе, что неделю назад он понятия не имел, кто такой Стэнвик. Голос не всегда отделял факты от догадок, наблюдения от интуитивных посылок, но тем не менее создавал живой образ человека, Алана Стэнвика. Плеч прослушал кассету Стэнвика еще раз, прокручивая в голове события последних 6 дней, стараясь вспомнить мелкие, несущественные подробности и впечатления, не попавшие на пленку. Джон Стэнвик очень одиноко. Дед Марти не залечит. А ее муж в это время испытывает экспериментальный самолет в Айдахо. Доктор Джозеф Девлин очень быстро подошел к телефону, узнав, что речь пойдет о Стэнвике. Его не удивило, что звонят из страховой компании. Квартиру Сандры Фолкнер вроде бы ограбил ребенок. Эберхард назвал дочь Алана Стэнвика Джулию державкой. Алан Стэнвик не прикуривает от зажигалки, вмонтированной в приборный щиток автомобиля. Он, Плеч, еще не купил перчатки. Плеч сел на диван и вновь идем. Алан Стэнвик порядочный человек. Принципиальный и верный, сильный, чистолюбивый. Все в его жизни ясно и взаимосвязано. За одним исключением. Я не понимаю его отношений с родителями. Он не пригласил родителей на свадьбу. Ли сказал им, что у них 5- или 6-летняя внучка. И в то же время он навещает их, летая через всю страну каждые 6 недель. Напрашивается такой ответ. Он летает не к родителям, а в Нонхиден, штат Пенсильвания. Речь выключил диктофон и пошел к телефонному аппарату в спальне. Часы показывали 5:30. Глава 27. Мистер Стэнвик, хотите верьте, хотите нет, но это опять Сидней Джеймс из Кайзвелл Иншурерс. Я знал, что ты позвонишь. Как только вы, любители телефонных разговоров, узнаете номер в другом городе, остановить вас уже невозможно. Я полагаю, что беспокою вас в последний раз, сэр. Ну, все нормально, сынок, все нормально. Я надеюсь, что нет. Вчера я снова подкупил акции телефонной компании. Ну, должно быть, кабина и торговля процветает. Да, идет неплохо. Неплохо, знаешь ли. С тех пор, как стоимость наемного труда подскочила до небес, люди так и рвутся в мой магазин, чтобы купить инструменты для работ по дому, за которые они никогда и не возьмутся. Держу пари, что половина проданного мной лежит навехонькая на чердаках. Кажется, вы говорили, что в эти дни прибыль дает только телефонная компания. А с кабиной торговли тоже есть кое-какой навар. Правда, в этом я могу признаться только тому, кто звонит из Калифорнии. Кстати, как ты решил с бронзовой звездой? Я ее получу, сэр. Вот это хорошо, сынок, хорошо. Это просто отлично. И ты пришлешь ее нам. Я ношу пустое место на полке для носков. Туда я ее и положу. Но думаю, что ты принял правильное решение. Нельзя отказываться от награды своей страны. Все равно я благодарен вам за ваше великодушное предложение. А как поживает миссис Стэнвик? Когда я приходил домой на ленч, миссис Стэнвик чувствовала себя прекрасно. Старые модели самые лучшие, знаешь ли. Сработаны надежнее. Потребляют меньше топлива. Мистер Стэнвик, в нашем последнем разговоре вы сказали, что ваш сын Алан бросил бокс, не поехал на национальный чемпионат из-за девушек? Да, я так сказал, так. А что вы имели в виду? Ну, знаешь, сынок, для моего возраста у меня неплохая память. И слово «девушки» означает для меня то же самое, что и для молодого человека твоих лет. Если я не ошибаюсь, у девушек 2 ноги, копна волос на голове и пара выпуклостей чуть пониже шеи, а? Я прав, абсолютно, сэр. Я так и думал. Я хотел спросить, имели вы в виду девушек или девушку одну? Ну, я занимаюсь кабиной торговлей, сынок, и привык мыслить во множественном числе. То есть речь шла об одной девушке, и именно из-за нее Алан и бросил бокс? Да. А кто эта девушка? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну и в вашей же страховой компании любят задавать странные вопросы. Проверка страхового полиса вашего сына заканчивается, мистер Стэнвик. Больше мы не будем вас беспокоить. Мистер Джеймс, ты скорее похож на частного детектива, а не на страхового агента. Ну, в страховом полисе вашего сына, мистер Стэнвик, небольшая сумма отказана лицу, которого мы не знаем. Мы должны проверить, родственница эта женщина или нет, жива ли она, где проживает и так далее. Я-то думал, что все это должен был написать Алан. Ваш сын очень занятой человек, мистер Стэнвик. Вы не представляете, как часто люди недостаточно четко заполняют страховые документы. Я понимаю, понимаю. Но если бы не твоя бронзовая звезда, мистер Джеймс, я скорее предложил бы тебе катиться в Тихий океан. Ты живешь около него, не так ли? Я смотрю на него из окна, сэр. Так кто эта девушка? Салли Энн Кашинг. Теперь, соответственно, Салли Энн Кашинг Кейвенау. Алан и она любили друг друга? Они составляли единое целое. Несколько лет мы видели их только вместе. Если они не целовались, то держались за руки. Из-за них в городе пришлось расширить тротуары. Мы не могли их расцепить. Алан бросил бокс из-за Салли Энн Кашинг. Как поется в старой песне, и пришла любовь. Она уложила его у своих ног, чего не удавалось ни одному длиннорукому средневесу. Он бросил бокс, да, бросил. Из-за этой девушки он бросил все, даже потерял способность нормально дышать. Нам едва удалось отправить его в колледж, но удалось все-таки. Да, он поехал в Колгейт, а она в Скидмор. Они расположены довольно близко, не так ли? Скандально близко. Поэтому они и решили туда поступать. Весной последнего курса оказалось, что Салли Энн беременна. Моя жена заметила это раньше Алана. Естественно, мы подумали, что она носит ребенка Алана. Но мы ошиблись. Полагаю, их отношения были чисты, как свежевыпавший снег. Беременность Салли Энн отнесла Алана. Отцом ребенка был Билл Кевинау, также живший в Нонхигене. Салли Энн говорила, что на одной вечеринке, когда Алан был в колледже, она много выпила, и Билл Кевинау воспользовался этим, провожая ее домой. Она настаивала, что это произошло лишь однажды, но, как видишь, хватило и этого. Да. Я, впрочем, думаю, она солгала. Наш сын, я это всегда чувствовал, не давал ей всего, что она хотела. Ну, приходит время, когда девушка ждет, что ее уложат в постель. А я подозреваю, Алан хотел, чтобы Салли Энн стала женщиной только в брачную ночь. И в результате Салли Энн вышла замуж за Кейвенау. Да. Алан начал летать на этих идиотских самолетах. Так что бурный роман с Салли Энн Кашинг как бы разделил бокс и самолеты. Честно говоря, я думаю, что моему сыну нравится балансировать на острие между жизнью и смертью. Хотя мне не следовало говорить тебе об этом, но все-таки ты страхуешь его жизнь. Он любил риск, риск во всем, кроме любви. Тут он слишком осторожничал. Ваш рассказ многое объясняет. И в том числе и ваши затруднения со страховым полисом? Да-да. Алан отписал небольшую сумму из страховой премии Салли Энн Кашинг Кейвенау. Это хорошо, хорошо. Она милая девушка. Я сам был немного влюблен в нее. А Кейвенау пустое место. Мне он никогда не нравился. Мальчику младшему Биллу сейчас 12 лет. Они частенько приходят в магазин Салли Энн и Билл. Для меня они почти что родные. Несмотря на беременность, Аллан и Сален все равно хотели пожениться, но Кевин Алл заявил о своих правах. Сален была для него лакомым кусочком. Он, как и ты, работает в страховой компании, только толку от него чуть. Кевин Алл все еще живут в Лонхидене? Да, нет. Я как раз собирался сказать тебе об этом. Знаешь, я не знаю теперешнего адреса Сален. Как это? Сален и Билл Кейвенау недавно развелись. Точной даты я не помню. Она продала дом и уехала вместе с мальчиком. Когда? Когда она уехала? Вчера. Вчера? Да. Они продали все. Мебель, стиральную машину, сушилку, постельное белье, посуду. С собой они взяли лишь несколько чемоданов и на такси уехали в аэропорт. Тут какая-то загадка. Если послушать мою жену, они еще не определились окончательно, где будут жить. Мальчик сказал, что они едут на восточное побережье, в Калифорнию. Подозреваю, что после 13 лет с этим подонком Кевином она решила сжечь все мосты и начать жизнь заново. Во всяком случае, в Лонхиден она уже не вернется. Кевин Алл причинил ей немало горя. Мистер Стэнвик, большое вам спасибо. Большое спасибо. Ну, а ты уж проследи, чтобы Салли Энн получила все, что ей причитается. Она чудесная женщина. Просто ей не повезло в жизни. И еще один вопрос. Когда ваш сын прилетал к вам в Лонхиден, виделся с Салли Энн? Нет, насколько я знаю, он постоянно в гостинице, ну, висит там на телефоне, а она была замужем. Ну, полагаю, он мог ее видеть, но нам он ничего не говорил. Благодарю вас, мистер Стэнвик. Вы нам очень помогли. Больше мы не будем вас беспокоить. Да, звони, звони в любое время, сынок. Я всегда рад помочь. Флетч начал обзванивать местные отели. Регистратуру, пожалуйста. Регистратура. У вас остановилась миссис Салли Энн Кейвенау. И в шестом отеле вы отметили. Да, сэр. Миссис Кейвенау и ее сын приехали к нам вчера. Вы желаете знать номер их комнаты? Нет, нет, благодарю. Мы хотим сделать им маленький сюрприз. Прислать цветы. Не могли бы вы сказать, когда миссис Кейвенау собирается уезжать? Да, она заплатила до пятницы, сэр, но сказала, что уедет в четверг вечером после ужина. То есть завтра вечером около 9 часов. Чтобы послать ей цветы, времени предостаточно. Большое вам спасибо. Transworld Airlines, отдел предварительных заказов. У вас заказаны билеты для миссис Салли Энн Кейвенау и ее сына на завтрашний рейс 629 в Буэнос-Айрес. Повторите фамилию, сэр. Миссис Кейвенау и ее сын Уильям. Нет, сэр. Такого заказа у нас нет. Вы хотите заказать им билеты, сэр? Нет, нет, не беспокойтесь. Но у вас заказан билет на тот же рейс для Ирвина Флетчера. Ирвин Флетчер... Ирвин Флетчер. Да, сэр. Рейс 629 в Буэнос-Айрес. Вылет

Его жена и дочь часто сопровождали его в поездках в Мексику. Каммингс служит в полиции 19 лет. Ранее он был офицером армии Соединенных Штатов Америки. Монтгомери, сын Джеймса Монтгомери, директора школ округа. Согласно показаниям, городская полиция раз в несколько дней привозила младшего Монтгомери в участок для «допроса», в кавычках. Обмен наркотиков на деньги между Монтгомери и Каммингсом происходил в кабинете последнего при закрытых дверях. Монтгомери уверен, что прочие сотрудники полиции ничего не подозревали. Он приносил наркотики и деньги в денежном поясе под широкой гавайской рубашкой. Притворяясь, что он покупает наркотики у Уиттерспуна, Монтгомери в действительности оставлял набитый наркотиками денежный пояс в условленном месте, где его подбирал Уиттерспун. Несмотря на всеобщую озабоченность, вызванную распространением наркотиков на побережье, никто не мог понять, как они туда попадают. Прежний посыльный, 19-летний юноша, фигурирующий в показаниях как Джефф, покончил с собой 4 года назад. Записка Каммингса, собственноручно написанная им сразу же после самоубийства Джеффа. В ней идет речь о том, что Монтгомери может заменить Джеффа. Как следует из показаний Монтгомери, ему было 14 лет, когда он впервые принес наркотики Уиттерспуну. Вначале, когда запасы Уиттерспуна подходили к концу, Монтгомери давал сигнал Каммингсу, оставляя на стоянке свой велосипед, который начальник полиции мог увидеть из окна кабинета. Велосипед выделялся лиловым сиденьем и большим зеркалом заднего обзора. Впоследствии сигналом о том, что Монтгомери «пора допрашивать», в кавычках, то есть о необходимости передачи денег или получения наркотиков, стал расписанный цветами микроавтобус марки Volkswagen, который Монтгомери тоже оставлял в пределах видимости из окна кабинета начальника полиции. Микроавтобус зарегистрирован на имя Чарльза Уиттерспуна. Уиттерспун, 38 лет, по-своему опекаемый полицией, жил в лачуге прямо на пляже. Ранее он преподавал музыку в школах Денвера, штат Колорадо. В своих показаниях Уиттерспун заявляет, что он и только он продавал наркотики, поставляемые Каммингсом. Оба, Уиттерспун и Монтгомери, утверждают, что не имели денег от торговли наркотиками. Сами наркоманы, они получали наркотики бесплатно. Они оба свидетельствуют, что Каммингс принуждал их к распространению наркотиков, угрожая в противном случае засадить их в тюрьму. Прежде чем стать агентом начальника полиции, Уиттерспун сам незаконно продавал наркотики. Уиттерспун заявил: «По существу я узник начальника полиции из-за моей потребности в наркотиках и имеющихся у него доказательств моей вины. Это лачуга на пляже, та же тюрьма». Каммингс отказывался от предлагаемого ему частными лицами сотрудничества в деле избавления побережья от наркотиков. В частности, Джон Коллинз, президент корпорации Коллинз Aviation, неоднократно предлагал ему пригласить опытных экспертов со стороны, обещая оплатить все расходы, но постоянно получал отказ. По утверждению Коллинза, Каммингс всегда заявлял, что ему осталось несколько месяцев для решения проблемы. То же самое сообщил он на этой неделе и репортеру «Ньюс Трибюн». Положив первые и вторые экземпляры обеих статей на стол редактора дневного выпуска, Флетч рассмотрел фотографии, сделанные по его просьбе 2 дня назад, и набросал для них подписи. Для статей он отобрал снимки Роберты Сандерс, начальника полиции Грэхэма Каммингса, позаимствованные из фототеки редакции, Чарльза Уиттерспуна, передающего Кризи пакетик героина, и Льюиса Монтгомери в широкой гавайской рубашке у микроавтобуса. На ксероксе он снял 2 копии первого экземпляра показаний Монтгомери и Уиттерспуна и оригинала записки Каммингса. Копии и фотографии Флетч приложил к материалам статей, а показания и записку унес к себе в кабинет, и всунул в конверт, на котором заранее написал адрес. Затем позвонил в городскую курьерскую службу. Запечатал конверт, снял телефонную трубку. Полиция. Скажите, пожалуйста, вашу фамилию и номер, с которого вы звоните. Я хочу сообщить о трупе, ответил Флетч, положив на свой платок между ртом и микрофоном трубки. Пожалуйста, скажите вашу фамилию и номер, с которого вы звоните. На пляже в песке зарыто тело девушки. Ее звали Бобби. Она в спальном мешке. Мертвая. Кто говорит? Я не обманываю. Бобби похоронена на пляже. Около стены набережной. Там есть только одно место, где песок всегда в тени. Где набережная изгибается и нависает над пляжем. Недалеко от лачуги толстяка Сэма. Скала, выступающая из стены, находится как раз над могилой. Вы это поняли? Пожалуйста, повторите. Тело Бобби похоронено на пляже недалеко от лачуги толстяка Сэма под выступающей скалой. Пожалуйста, назовите себя. Кто вы? Пожалуйста, найдите Бобби. Ответил Флетч. Без 10:08 Флетч набрал еще один номер. Слушаю. Доброе утро, Одри. У тебя голос словно утренняя заря. Флетчер, это ты? Я тоже уже не сплю. Почему ты звонишь в это время? Я собираю детей в школу. Я хотел убедиться, что ты проснулся и приготовила кофе Олстону. Он уже выпил кофе. И как раз уходит на работу. Тебе не трудно позвать его, Одри? Мне нужно с ним поговорить. Он здесь. Пытается поцеловать меня на прощание. Надеюсь, ему это удастся. Привет, старик. Я тебя слушаю. Уже ли это Олстон Чамберс? Наш высокоуважаемый окружной прокурор. Не издевайся, дружище, не издевайся. Я не окружной прокурор. Я только пашу на него. Я знаю, знаю. Одри очень бодра для 8 утра, а она пьет по утрам слишком много кофе и заставляет меня. Поэтому я так рано ухожу на работу. Что случилось, дружище? Олстон, я посылаю тебе с курьером пару свидетельских показаний или аффидевитов, как они называются у вас, юристов, и рукописную записку с подписью. К твоему приезду они будут у тебя на столе. Хорошо. А что у них особенного? Прочитав их, ты все поймешь. Мне говорится, что Грэхэм Каммингс, начальник полиции, уже 4 года, а то и больше, привозит на побережье наркотики и продает их там. Однако... Грэхэм Каммингс? Он чист, как собачий зуб. Мы думали, что он чист, как собачий зуб. Кто-нибудь уже арестовал его? Нет. Как ты понимаешь, тут могут возникнуть некоторые сложности. Так что заниматься этим придется тебе. Хорошо, Ирвин. Но мне потребуется время. Время? Да, несколько часов. Во-первых, я должен получить твои документы, снять с них копии. Во-вторых, связаться с Федеральным бюро по борьбе с наркотиками, показать им свидетельские показания и прочее. Потом они пошлют кого-нибудь на побережье, предварительно получив ордер на арест. Только не тяни с этим. Если ты его упустишь, он поедет к границе с Мексикой в собственном автомобиле, который похож на патрульную машину. У него там мигалка на крыше, полицейское радио, крупнокалиберное ружье. Ему не впервые дурить таможню. У него темно-синий «Шевроле-седан», номерные знаки 706 500-552. Повтори еще раз номер. 706-552. Так, так. Хорошо, хорошо. Ты уверен, что показания соответствуют действительности? Абсолютно. Ну, Грэйсон Каммингс. Грэйсон Каммингс. Знаешь, не могу в это поверить. Слушай, Олстон, прежде чем ты арестуешь Каммингса, я хочу попросить тебя еще об одном. Ты и так уже задал мне работу. Я знаю, знаю. Но я хочу, чтобы два человека, подписавшие показания, были помещены в безопасное место. Хорошо. Хорошо. Где они? В 11:00 утра. В 11:00. Они будут ждать у пивного ларька на набережной около Берегового бульвара. Так. Я знаю, знаю. Вот там они и будут. Их фамилии. Уиттерспун и Монтгомери. Два пугала. Уиттерспуну 38 лет, Монтгомери 17. Их имена и фамилии есть в показаниях. Я понял, понял. И, Олстон, поторопись, ладно? Статья выходит сегодня в дневном выпуске, и, как ты знаешь, первые экземпляры появятся на прилавках в 11:22. Да, да, да. Ой, Флетчер, ты потрясающий журналист. Там пойдет речь о смерти. Убийство? Нет, нет. Сегодня утром на пляже нашли тело 15-летней девушки. Чрезмерная доза наркотиков. Каммингс очень опасен, ты понимаешь? Флетчер, Флетчер, я когда-нибудь говорил тебе, что ты великий журналист? Нет. Ирвин Флетчер, это так. Ты бесподобен, ты просто бесподобен. Надеюсь, Ньюс Трибюн ценит тебя по заслугам? Они вот-вот уволят меня. Ха, ерунда. Им не нравится, что я хожу по редакции босиком. Да, дружище, да. Ну, я буду присутствовать на твоем награждении. О чем ты? Благодарю за приглашение на церемонию вручения тебе бронзовой звезды. Я тебя не приглашал. Я получил приглашение из редакции «Ньюс Трибюн». О, я его не посылал. Ну, и все равно я приду. Все твои товарищи по оружию гордятся тобой. Меня флот наградил лишь болезнью, от которой не помогает и кофе. Ты все еще болен ею? Нет, я оставил ее на туалетном сиденье. Надеюсь, в муниципалитете? Возможно. Я думал, ты давно получил бронзовую звезду. Я не собирался ее получать. Но завтра ты ее получишь? Обязательно, обязательно, ответил Флетч. Конечно, я будь там и приоденься. Ожидается масса фотографов. Флетчер! Было 9:30. Флетчер уже шел домой. Он дождался оттиска первой страницы, поступившую четверть часа назад. Оттиск ему понравился. Обе статьи занимали самое видное место с фотографиями Бобби и Каммингса. Продолжение с остальными фотографиями, показаниями, запиской Каммингса поместили на третьей странице. Материал удался. Редакторская правка была минимальной. С такими статьями, подумал Флетч, весь выпуск разойдется в мгновение ока. Он вставил ключ в замок зажигания МГ. О, привет, Клара. Она уже поставила серую Вегу в ряд машин, владельцы которых прибыли в редакцию пораньше. Как поживаешь, дорогая? Вечер. Уже четверг. Знаю, знаю. Она наклонилась к окошку, словно инспектор дорожной полиции. Куда это ты едешь? Домой. Я еще не видела статьи о наркотиках. Я знаю. Я говорила тебе, что ты должен сдать эту статью до 4:00 дня. Говорил. Когда ты ее напечатаешь? Не знаю. Сначала мне придется поработать над ней. Ты напечатаешь ее завтра? Не знаю, все зависит от того, насколько она сырая. Может, дать ее в воскресном номере? Не знаю, не знаю. Фрэнк хочет задержать ее на неделю, в другую. Он рассказал мне о твоей безумной идее насчет участия Каммингса. Неужели я говорил ему об этом? Ты же понимаешь, они друзья. Оу, а что, Каммингс замешан? В статье упоминается его фамилия. Ну, мы с Фрэнком решим, когда печатать статью. Твое дело положить ее мне на стол до 4 часов дня. Я хоть раз подводил тебя, Клара? Я не шучу, Флетчер. Не беспокойся, не беспокойся. Сегодня днем ты увидишь статью. Ты уверен? Клара, я абсолютно уверен. Сегодня днем ты прочтешь статью о распространении наркотиков на побережье. Я бы этого хотела, не сомневайся. А завтра не забудь явиться к командиру военно-морской базы. О, как можно? Хорошо. На карту поставлена твоя работа. Флетч повернул ключ зажигания. К 4 часам статья будет у тебя. Возможно, даже чуть раньше. Глава 29. Почти весь четверг Флетч пробыл дома. Он поел, поспал. Стер пленку с записями о Стэнвике. Напечатал письмо Джону Коллинзу в 2 экземплярах. Первый уничтожил, второй сложил в 4, сунул во внутренний карман пиджака. Выбросил содержимое мусорных корзинок. В 11:30 непрерывно звонил телефон. Флетч знал, что это Клара Сноу или Фрэнк Джефф, или кто-то еще из руководства News Tribune. Они всегда приходили в неистовое возбуждение от радости, если были настоящими профессионалами, или от злости, если таковыми не были, когда рядовому сотруднику удавалось мимо их протащить в номер блестящий материал. Во всех газетах существовал крепкий костяк настоящих журналистов. Благодаря им читатели иной раз расхватывали газеты, несмотря на некомпетентность руководства. Дневной выпуск поступил в продажу. В 1:00 восторженные почитатели отправились на ленч. Телефон ожил вновь лишь в 2:30. В 3:00 позвонили в подъездную дверь. Флетч нажал кнопку, отпирающую входной замок. Пару минут спустя раздался звонок в квартиру. Он открыл дверь. На пороге стояла Джоан Коллинз Стэнвик. Добрый день, мистер Флетчер. Добрый день, миссис Стэнвик. Я говорила, что смогу запомнить такую фамилию, как Флетчер. Вы знаете, кто я такой? Теперь знаю. Давайте пройдем в гостиную. Джоан прошла мимо него и села на диван. Позвольте предложить вам что-нибудь выпить. Нет, нет, благодарю вас. Но вы можете объяснить свое поведение. Простите? Флетч нервно ходил взад-вперед. Его раскрыли. Мистер Флетчер, почему вы интересуетесь моим мужем? Или вас интересую я? Никто не другое, ответил Флетч. К тому же обращение мистер и миссис казались ему неуместными в разговоре между людьми 2 дня назад, сравнивающих любовь по-польски и по-румынски. Почему вы решили, что я интересуюсь вами? Мистер Флетчер, я рождена, воспитана и обучена для выполнения только одной работы, о чем вы, несомненно, знаете, являясь мастером своего дела. Я должна помогать моему отцу и моему мужу и оберегать их. И с этим я справляюсь довольно неплохо. Вернее, оберегать Collins Aviation, ее вкладчиков, ее работников и так далее, и так далее. Понятно, понятно. Выполняя эту деликатную работу много лет, нельзя не приобрести определенных рефлексов. На ленче в Рэкетс Клаб в прошлую субботу, когда мы впервые встретились, они подсказали мне, что меня допрашивают. Я, правда, не понимала цели ваших расспросов. Но на всякий случай сфотографировала вас. Не отрывая взгляда от Флетча, она достала из сумочки фотографию и положила ее на кофейный столик. Флетч был запечатлен в шортах в теннисном павильоне. Я сфотографировала вас, когда вы брали стул от соседнего столика после прихода моего отца. В понедельник утром я отдала фотографию в службу безопасности Collins Aviation. Их ответ я получила только сегодня. Вы и М. Флетчер из Ньюс Трибюн. Это подтвердил полицейский детектив по фамилии Люпо, а затем сотрудники редакции. Однако, выдохнул Флетч, и внезапно его охватило страстное желание жениться на Джоан Коллинс Стэнвик. Так вот, мистер Флетчер, когда газетный репортер кем-то интересуется, с кем-то знакомится, а в нашем случае знакомится близко, под вымышленным именем, представляет другим человеком, то можно предположить, что он ведет какое-то расследование. Да, несомненно. Но вы сказали, что мы не представляем для вас интереса. Именно так. Я лишь хотел кое-что узнать у вашего отца, Джона Коллинза. У вас звонит телефон, я знаю. Раз вы не собираетесь отвечать на телефонный звонок, позвольте спросить, что именно вы хотели узнать у моего отца? Предлагал он или нет оплатить частное расследование, чтобы выявить, как поступают наркотики на побережье, и отказывался ли Каммингс от его помощи? Так ли нужны вам эти подробности? Я уже напечатал их. Вы не видели сегодняшнего дневного выпуска «Ньюс-Трибюн»? Нет, не видел. Я раскрыл сеть распространителей наркотиков на побережье. Наркотики шли через Каммингса. В одном абзаце, кажется, в 34-м, я написал о предложении вашего отца. Если бы я обратился к нему официально или от редакции газеты, он, скорее всего, ничего бы мне не сказал, чтобы не бросить тень на начальника полиции, так как даже представить не мог, что тот главный виновник. О, как интересно. Сколько усилий ради одного абзаца? Если бы вы знали, во что иногда обходятся мне абзацы, которые я даже не пишу. Но у меня сложилось впечатление, что не вы, а мой отец первым заговорил о наркотиках. Вы, однако, в этом не уверены? Нет. Простите, а вы знакомы с моим мужем? Нет, не знаком. Но вам удалось убедить нас, что вы знали его в прошлом и знали хорошо, что вы даже присутствовали на нашей свадьбе. Ну, это газетные архивы. Я просто подготовился к встрече с вами. Но вам даже известно, что он спектировал на дом в Сан-Антонио давным-давно. Мы этого не знали. Ну, может, я соврал. Нет, я спросила его. Что? Вы его спросили? Да. Он поморщился, но не стал ничего отрицать. Забавно, забавно. Как вы узнали о том случае? Из полицейского досье вашего мужа. Кстати, он не оплатил штраф за стоянку в неположенном месте в Лос-Анджелесе. Если вы не интересуетесь моим мужем, почему заглянули в его полицейское досье? Мне потребовались сведения, чтобы убедить вас в том, что вы давние друзья. Мне не верится, что вы приложили столько усилий ради одного многозначительного абзаца в статье, не имеющей к нам никакого отношения. Поверьте мне, перед вами я абсолютно честен. Можно звонить телефон? Я знаю. Пытаюсь уяснить цель ваших расспросов. Если она и была, я пришла к выводу, что вас занимало состояние здоровья моего мужа. А, между прочим, как он себя чувствует? Насколько мне известно, отлично. Но ваши вопросы так или иначе касались его здоровья. Вы даже выудили у меня фамилию и адрес его страхового агента. И даже хотя точно я не помню, упомянули нашего семейного доктора. Флетч стоял посреди комнаты, смотрел на сидящую на диване Джоан Колин Стэнвик. Его душа пела от радости. Чудо, женщина, чудо. Проникнуть в суть его игры, восстановить каждый его шаг, даже нащупать мотивы. Да такую женщину он мог бы любить вечно. А через несколько часов он должен убить ее мужа по его же просьбе. Я не понимаю, о чем вы говорите. Мы просто мило болтали. Далее вы задали много вопросов мне, но ни одного моему отцу. Однако после его появления вы вновь перевели разговор на здоровье Алана. А о чем еще мы могли говорить? О погоде? Если говорить ни о чем, то приходится обсуждать погоду или чье-либо здоровье. Вам известно что-нибудь о здоровье моего мужа? Честно говоря, нет. Как вы попали в рэкет-склад, мистер Флетчер? Я купил белые шорты и сказал, что я гость Андервудов. Вы знакомы с Андервудами? Нет, я прочел эту фамилию на шкафчике в раздевалке. Вы хоть играете в теннис? Я играю с людьми. Почему-то мне не нравится слово «корт». Наверное, потому что игра на нем идет по определенным правилам. Да, возможно. У вас звонит телефон. Я знаю. Те часы, что вы провели в моей комнате во вторник, тоже являются частью расследования? Нет. Я был у вас в свободное от работы время. Ну что ж, я очень на это надеюсь. Вы собираетесь рассказать мужу, что я и М. Флетчер из Нью-Сибилл? Мистер Флетчер, это невозможно. Флетч наконец сел на диван. Обычно меня зовут Флетч. У меня заседание правления в рэкет-клуб. Сегодня четверг. Мне надо забрать Джулию, услуг выходной. Времени тебе хватит. Флетч, звонит телефон. Я знаю. В 6:00 вечера вновь позвонили в дверь квартиры. Флетч был один. Он принял душ, надел костюм, На этот раз обошлось без звонка в дверь подъезда. Двое очень молодых, очень ухоженных мужчин, несомненно, полицейские детективы, подозрительно оглядели Флетчер. «Мистер Иэн Флетчер?» «К сожалению, мистера Флетчера нет дома», — ответил Флетч. «Я его адвокат, мистер Джиллетт из Джиллетт, Лорхем и О'Брайен. Чем могу быть полезен?» «Вы его адвокат?» «Да, совершенно верно. У нас ордер на арест мистера Иэн Флетчера, проживающего по этому адресу и обвиняемого в уголовном преступлении». «Да-да, я знаю. Я консультировал мистера Флетчера по этому делу». «А где он?» «А сейчас я вам все объясню. Его вина не вызывает сомнений, конечно, не вызывает. Сегодняшний день и вечер он улаживает личные дела. Надеюсь, вы понимаете. Мы не в первый раз пытаемся застать его дома. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я обещаю, что завтра в 10 утра мистер Флетчер сам явится в полицейское управление. Мне нужен вечер, чтобы утрясти личные дела». «Что, на завтра пятница?» «Да, он придет в пятницу в 10 утра. Это под вашу ответственность?» Флетч покровительственно улыбнулся. «Да, да, под мою ответственность». «Повторите вашу фамилию. Мистер Джиллетт из Джиллетт, Уорхем и О'Брайен. Наша юридическая контора зарегистрирована в этом городе». Флетч наблюдал, как один из детективов записывает в блокнот «Джиллетт». «Фирма Джиллетт, Уорхем». «О'Брайен. Ну, вы понимаете, — сказал второй детектив, — что вас могут арестовать за нарушение закона, если мистер Иэн Флетчер завтра не явится в полицию». «Ну, разумеется, понимаю, конечно. В конце концов, я член коллегии адвокатов Калифорнии, работник суда». «Хорошо. Одну минуту», — остановил Флетч повернувшихся было детективов. «Я выйду с вами. В какую сторону лифт?» «Сюда, сэр». Спустившись в гараж, Флетч сел в машину и поехал к дому Стэнвика на Бермен-стрит. Глава 30. Четверг. Вечер. 8:30. В строгом костюме, в рубашке и при галстуке Флетч вошел в библиотеку через двери террасы. Алан Стэнвик с сигаретой в руке сидел в кожаном кресле. Из брюнета он перекрасился в блондина. «Добрый вечер, мистер Стэнвик. Иэн Флетчер из Ньюс Трибюн. Позвольте мне позвонить». Левое колено Стэнвика дернулось. Флетч снял трубку и набрал номер. «Я быстро». Он достал из внутреннего кармана пиджака сложенный второй экземпляр письма Джону Коллинзу и протянул его Стэнвику. «А вы пока прочтите вот это. Такие же письма уйдут указанным здесь адресатом ровно в полночь, если только я не подам знак, что посылать их не надо». «Привет, Одри. Флетчер. Остин дома?» А Стэнвик наклонился через стол и взял письмо. «Мистеру Джону Коллинзу, председателю совета директоров Коллинз Авиэйшн, 1 Коллинз Плаза, Гринвей 1, Калифорния. Уважаемый сэр, Алан Стэнвик убил меня вчера вечером. Обгорелые останки принадлежат мне, несмотря на перстень Колгейта и золотую зажигалку. Стэнвик улетел в самолете, заказанном на мою фамилию в службе проката самолетов в Рио-де-Жанейро, где он намерен жить постоянно под фамилией и с моим паспортом. С этой целью он перекрасил волосы в светлый цвет. Краситель он украл из квартиры своей любовницы Сандры Фолкнер, проживающей по адресу 15641 Патнем Стрит в понедельник вечером. В Рио-де-Жанейро со Стэнвиком полетела некая миссис Салли Энн Кашин Кейвенау и ее сын Уильям. приехавший в Калифорнию из города Нонхиден, штат Пенсильвания. Стэнвик встречался с миссис Кайвенау в Нонхидене раз в 6 недель в течение по меньшей мере 4 лет. Это может подтвердить пилот по прозвищу Баки, работающий в вашей корпорации. Миссис Кайвенау недавно разошлась с мужем. В Рио Стэнвик взял с собой 3 миллиона долларов наличными. Деньги получены от продажи акций Уильямом Карничелом. Тот полагал, что указанная сумма необходима для внесения задатка за ранчо в Неваде, купленном при посредничестве Свартаут Невада Риэлти. Искренне ваш И.М. Флетчер, копии Джоан Коллинс Стэнвик, Уильяму Кармичелу, Берту Эберхарту, Олстону Чамберсу. Олстон, привет, Флетч. О, величайший журналист мира. Он самый. Как идут дела? Потрясающе. Показания великолепные. А записка Каммингса сверх всяких ожиданий. Мы забрали твоих пташек. Забрали у Уитерспуна и Монтгомери. Они пели тут весь день. С ними все в порядке. Они в больнице под вымышленными фамилиями. Далеко отсюда. Отлично. Стэнвик перечитал письмо во второй и третий раз. Ты хорошо поработал, Олстон. А ты потряс читателя, Ирвин. Это дело сенсация года. Поверишь ли, но я не видел дневного выпуска. Честное слово, не видел. Надо читать собственную газету. Надо читать. Я не могу купить ее на жалование репортера. Около стола стояли два одинаковых дипломата. Еще одно, Олстон. Да, я слушаю, дружище. Вы не арестовали начальника полиции, а это мелочи, я понимаю. Но этот сукин сын преследовал меня на своем автомобиле. А где ты? Он ехал за мной от Берегового бульвара до Бермен-стрит. Он сейчас там, наверное, это его машина с мигалкой на крыше. Флетч, агенты Федерального бюро ждут его и дома, и в полицейском участке. Чуть ли не с самого утра. Не пора ли им проехаться по улицам и поймать этого мерзавца? Понимаешь, они плохо знают район. Им не перехитрить начальника полиции в его родном городе. В худшем случае мы схватим его на границе с Мексикой. Великолепно, просто великолепно. А как же я? Ну, крикни ему в окошко, чтобы он ехал домой. Благодарю. Не волнуйся, Флевич, не волнуйся. Его возьмут, а мы с тобой увидимся завтра в кабинете командира военно-морской базы, и не забудь начистить ботинки. Арестуйте этого сукиного сына. Непременно. Спокойной ночи, Флетч. Стэнвик все еще сидел в кожаном кресле с письмом в руке. На столе позади него лежали перстень Колгейта и золотая зажигалка. Он посмотрел на Флетча. «Полагаю, вы не сделаете того, что хотели?» Сказал Флетч. «Полагаю, что нет». «Разгадку я нашел в словах вашей жены, произнесенных ею в постели». Флетч сел за стол. Она сказала, что у нас с вами одинаковые фигуры. Внешне мы не похожи. Вы брюнет, я блондин. Вы на 10 или на 12 фунтов тяжелее меня, но фигуры, строение костей у нас идентичны. Поэтому вы выбрали меня среди всех пляжных бродяг. Вы решили, что как-нибудь убьете меня, возможно, голыми руками, вы же бывший боксер, нокаутируете ударом кулака, задушите, потом имитируете автомобильную катастрофу. Я сойду за вас, лишь став обгорелым трупом. Я был бы в вашей одежде, в ваших ботинках, с вашим перстнем на пальце и золотой зажигалкой, естественно, сгорел бы я в вашем автомобиле, и ни у кого не возникло бы ни единого вопроса. Да, Совершенно верно. Об этих дипломатах $3 миллиона, не так ли? Да. Вам требовалось нанять самолет, чтобы избежать таможенного досмотра в аэропорту? Наличие в багаже $3 миллионов могло вызвать осложнение. Чудеса, да и только. Покачал головой Стэнвик. За прошедшую неделю у меня не возникло ни малейшего подозрения в том, что кто-то интересуется подробностями моей жизни. Вы решили убить меня сегодня вечером? Да. После того, что я узнал за эти дни, должен признать, что не ожидал от вас ничего подобного. Вы же порядочный человек. Как же вы собирались оправдаться перед собой за это убийство? Вы имеете в виду моральное оправдание? Да. Я имею право убить любого человека, согласившегося убить меня. Вы не согласны? Я вас понял. А если без сантиментов, мистер Флетчер? Я искал выхода. Ну, не вы один. Так что же нам делать теперь, мистер Флетчер? Делать? Стэнвик стоял, заложив руки за спину, лицом к террасе. Похоже, я поставил себя в довольно сложное положение. Да? Кажется, вы намерены поступить, как я вас и просил. Вы собираетесь меня убить? Леч промолчал. Я сам все подготовил. Продолжил Стэнвик. Мы одни, ни жены, ни слуг. Нас ничто не связывает. Полагаю, проведя расследование, вы были достаточно осторожны, чтобы не показать, что интересуетесь мной. Да, вы правы. Я обеспечил ваш отъезд из страны. Только теперь вы полетите не рейсом Кивиэй, а на взятом на прокат самолете. Правильно. Разница состоит лишь в том, что у ваших ног 3 миллиона, а не 50 тысяч. Более чем достаточно, чтобы толкнуть на убийство любого человека. Несмотря на прохладу, обеспеченную системой кондиционирования, лицо Стэнвика блестело от пота. Но вы не знали о том, что пистолет, лежащий в ящике стола, разряжен? Мне это известно. Я проверил его рано утром. Вы были правы. Слуги постоянно забывают запирать двери на террасу. Это следует, что вы принесли с собой орудие смерти, собственный пистолет и намерены убить меня. Так. Леч выдвинул правый верхний ящик стола. Я принес обойму к этому пистолету. Пока Стэнвик рассматривал прозрачные занавеси на окнах, Флетч одной рукой достал из ящика пистолет, другой из кармана обойму. Вы убедили меня, что лучше воспользоваться вашим же оружием. Вы беспечатник, заметил Стэнвик. Я все протру носовым платком.

стер отпечатки пальцев у пистолета и пустой обоймы. Вновь вставил ее на место и положил пистолет в верхний правый ящик стола. Протер ручку ящика, телефон, стол, наружную ручку двери на террасу. Тело Стенвика застыло на ковре. Копия письма Джону Коллинзу лежала на кожаном кресле. Флетчер сложил ее и сунул в карман. Затем, подхватив оба дипломата, осторожно вышел из дома. МГ ждал его на подъездной дорожке. Глава 31. «А, мистер Флетчер, мне нужно позвонить. На это уйдет 20 минут. Когда мы отнесем ваш багаж в самолет? Только чемодан и эти два дипломата? Да-да. А где у вас телефон? Придите в кабинет, сэр. Наберите 9, а затем номер. Мы готовы к отлету». Флетчер набрал 9 и номер дежурного в Нью-Стрибюн. Сел на деревянный стол. Дверь в вестибюль была плотно закрыта. «Это Флетчер. Кто говорит?» «Это я, мистер Флетчер. Бобби Эванс. Как идут дела, Бобби?» «Не можем отойти от вашей Днепр...» «Я рад, что ты читаешь, Нью-Стрибюн. Слушай, Бобби, материал, который я сейчас продиктую, никто не ждет. Ты договоришься с редактором? Я очень тороплюсь. На ту же тему примерно. Но мне нужно срочно уехать. И еще, Бобби, я не успел написать статью, я буду сразу диктовать. Если встретятся неточности, пожалуйста, исправь их. Хорошо, мистер Флетчер. Когда мы покончим со статьей, я хочу, чтобы ты записал несколько слов для Клары Сноу. Вообще-то у нас так не принято. Я знаю, но утром меня не будет в редакции, и мы не сможем с ней встретиться в условленном месте. Хорошо. Ты приготовил блокнот? Да, диктуйте, мистер Флетчер. Пятница. Утренний выпуск. Убийство Стенвика. Флетчер. Этой ночью Алана Стенвика, 33-летнего вице-президента Collins Aviation, застрелили в библиотеке собственного дома на Берман-стрит. Ого! В убийстве подозревается начальник полиции Грэхэм Каммингс. Ничего себе. Абзац 3. Полиция полагает, что Стенвика убили в 9:30. Абзац. Тело обнаружила жена убитого Джоан Коллинз Стенвик, вернувшись с заседания правления Рэкетс Клаб в 11:00. Мистер Флетчер, что? Вы сказали, что тело обнаружили в 11:00. Да-да. Но сейчас только 10:45, мистер Флетчер. Я знаю. Знаю. Абзац. Согласно заявлению представителя полиции Стенвика, убили 2 выстрелами в спину из крупнокалиберного ружья. Смерть была мгновенной. Абзац. Баллистическая экспертиза, которую должны провести сегодня утром, покажет, является ли орудием убийства ружье марки Винчестер, которое Каммингс постоянно держал в личном автомобиле. Абзац. Каммингс, 59 лет, во вчерашнем дневном выпуске «Нью-Стрибюн» назван главарем сети распространителей наркотиков на побережье. Абзац. Вчера полиция нашла тело 15-летней девушки Роберты, то есть Бобби Сандерс, похороненной в спальном мешке на пляже неподалеку от лачуги Витерспуна. Она умерла от чрезмерной дозы наркотиков. Абзац. В момент убийства Стенвика Каммингс находился на свободе. Абзац. Репортер Нью-Стрибюн видел Каммингса за рулем собственного автомобиля рядом с домом Стенвика и сообщил об этом помощнику окружного прокурора Олстону Чамберсу. Абзац. Нет доказательств того, что Стенвик и Каммингс знали друг друга, хотя тесть Стенвика Джон Коллинз, президент и председатель совета директоров Collins Aviation, несколько раз предлагал Каммингсу помощь для выявления и искоренения сети распространителей наркотиков на побережье. Абзац. Поместье Коллинза граничит с домом Стенвика. Абзац. Джоан Стенвик очень удивилась, увидел, что убитый блондин. Ее муж был брюнетом и ранее никогда не красил волосы. Абзац. Сегодня утром вдова убитого находится под наблюдением семейного врача Джозефа Девлина из медицинского центра. По настоянию доктора Девлина она приняла снотворные и транквилизаторы. Абзац. Страховой агент Берт Аберхарт подтвердил, что Стенвик был застрахован на $3 миллиона. Столь внушительная сумма страховой премии объяснялась, по словам Аберхарта, постоянным риском, которому подвергал себя покойник, испытывая экспериментальные самолеты. Абзац. Стенвик, уроженец Нонхигена, штат Пенсильвания, окончил Колгейт колледж и Вартон бизнес скул, капитан военно-воздушных сил, совершил 24 боевых вылета. Дважды раненый, Стенвик был награжден пурпурным сердцем. Абзац. Он был казначеем Рэкетс Клаб, членом городского клуба. Абзац. Помимо жены, у Стенвика осталась дочь Джулия, 5 лет, его родители Марвин и Элен Стенвик живут в Нонхигене, штат Пенсильвания. Записал? Мистер Фетчер. Да-да. Но это все произошло прошлой ночью. Нет, этой. Но как вы можете сообщать об убийстве, даже назвать имя убийцы, когда тело еще не найдено полицией? Главное, проследи за тем, чтобы фамилии и названия были написаны правильно. Хорошо, Бобби? Но вы говорите, что тело будет обнаружено в 11 часов, а сейчас только 10:30. Да, я хочу, чтобы этот материал прошел в утреннем выпуске. Но, мистер Флетчер, этого еще не случилось. Ты прав, Бобби. К дому Стэнвиков надо послать фотографов. Но пусть они подождут, пока вернется вдова и найдет тело. А в утреннем выпуске можно использовать фотографии из фототеки. Ну, хорошо, мистер Флетчер. Еще, Бобби. Я, кажется, забыл указать возраст миссис Стэнвик. Ей 29 лет. Понятно. Пожалуйста, сделай вставку по тексту. Вот, пожалуй, и все. А что мне передать Кларе Сноу? О, да. Дорогая Клара, уезжаю. Наша встреча не состоится. Местный климат мне вреден. Фрэнк говорит, что от тебя нет толку и в постели. Целую, Флетч. Что, именно так и передать? Да-да, именно так. Ну что, напечатать на бумаге? Ну, конечно. Только позаботься о том, чтобы она не узнала, что записку принес ты. Спокойной ночи, Бобби. Когда взлетаем, мистер Флетч? Да хоть сейчас. В вестибюле ждет женщина с ребенком. По какой-то причине она не хочет сказать, кого они ждут. Они ждут вас? Мы не отнесли багаж в самолет. Нет, они ждут меня. Мальчик упоминал какого-то дядю Алана. Сегодня у нас заказан только один самолет. Салли Энн Кашин Кейвенау и ее сын Уильям стояли в вестибюле с 5 чемоданами у их ног. Сквозь открытую дверь кабинета мальчик поглядывал на Флетча. «Удивительная женщина», — подумал Флетч. «Настоящая женщина. Такую мог бы полюбить и Марвин Стэнвик. Влюбился в нее и его сын. И никогда не забывал, потому что не представлял себе жизни без нее». Она могла заставить юношу бросить бокс, а мужчин — испытательные полеты. Мальчик не отрывал от него любопытного взгляда. «Это не ждут меня», — повторил Флетч. Поднявшись в салон, Флетч плюхнулся в массивное кожаное кресло. Он заметил чемодан и оба дипломата стояли в нише за занавеской в хвостовой части самолета. Не прошло и 10 минут, как они без лишнего шума и суеты оторвались от земли. Было 11 часов вечера. Вы хотели бы что-нибудь выпить, мистер Флетчер? Да. И поесть? Да, обязательно. Какой напиток вы предпочитаете? А что у вас есть? Джин, ржаной виски, шотландское. А из еды? Курица, бифштекс. В 10 утра следующего дня он не будет стоять перед судом по обвинению в неуплате алиментов его жене Барбаре в сумме 8412 долларов. О, звучит заманчиво. Да, конечно, сэр. А вермут? Есть и вермут, сэр. Львом тоже, разумеется, сэр. В 10 утра он не будет стоять перед судом по обвинению в неуплате алиментов его второй жене, Линде, в сумме 4428 долларов и 47 центов. Принести вам мартини, сэр? Два мартини. Да, сэр. Сначала один бокал, потом другой. В 10 утра он не будет стоять перед командиром военно-морской базы под фотовспышками и так и не получит бронзовую звезду. Хорошо, сэр. А потом принесите, пожалуйста, курицу. У вас есть соответствующее вино? Да, сэр, 3 сорта. Все под курицу? Да, сэр. В 10 утра он не будет стоять в полицейском участке, ожидая ареста за подмог документов. А после курицы принесите мне двойное шотландское. Да, сэр. Со льдом. Обязательно, сэр. В 10 утра обе его бывшие жены, съехавшие со своих квартир, переберутся в его, где и будут жить вместе. А затем приступим к бифштексу. Только не слишком его зажаривайте. Это будет второй ужин, сэр? Да. Хорошо, сэр. А чуть позже 10 часов судья подпишет ордер на арест мистера Джилетта из Джилетт, Ворхем и О'Брайен, обвиняемого в умышленном обмане слуг закона, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Под бифштекс я бы выпил пиво. У вас есть пиво? Да, конечно, сэр. Вот и отлично. Оно должно быть очень холодным. Как прикажете, сэр. Флетч летел над Мексикой вместе с 3 миллионами купюрами по 10 и 20 долларов в 2 дипломатах. Я могу принести вам мартини, сэр? Ну, пожалуй, что да. Мы же летим только до Рио.